и вместе отчаянно испуганы. Мне кажется, люди пригибаются и бегут на перекрестках не от ветра, а от этих жестяных всхлипов «зень-зень», напоминающих лязг сабель и собачьих цепочек. В пансионе на Фазаненштрассе, где я останавливаюсь уже не первый раз, мне вручают ожидающие меня почту, и первое, что бросается в глаза, это горьковский почерк. Я вскрываю сначала бандероль, нахожу только что вышедшего Егора Булычева с чудесной авторской надписью, потом письмо. Горький недавно возвратился из Москвы в Соренто и еще полон впечатлений от русских встреч. Он взволнован надеждами. В литературе происходят события, кои угрожают весьма интересными и культурно ценными результатами. Внутренне разбит и раскололся раб. Прошел первый пленум Оргкомитета Союза писателей, на котором чрезвычайно юмористически выступил Андрей Белый и хитро сорадовался Пришвин. Все-таки пленум обнаружил много хорошего и готовность дружески работать. Посмотрим. Оживление в литературе является отражением оживления в среде ученых. Вот это новое настроение людей науки, факт огромнейшего смысла, как мне кажется. В каждой строчке письма уже было очевидно намерение Горького отправиться в новое плавание. Точно моряк он предчувствовал движение и говор волн, какие приносит свежий ветер. Перед всей нашей культурой открывался подъем 30-х годов, и во многих ее областях рассчитывали на испытанную руку Горького. Но здесь, в Европе, море было взбаламучено другим ветром, разносившим повсюду угрожающую музыку сабель и собачьих цепочек. «Зень! Зень! Хайль Хитлер!» — выкрикивали музыканты в кожаных крагах. И со всеми, кто имел уши слышать, Горький настораживался в эти дни чутко и тревожно. Письмо кончалось словами: «Если напишете из Берлина, поблагодарю. Очень интересно, какое впечатление вызовет у вас этот город». Я не мог найти ничего утешительного в этом городе, и только одно это письмо и эта книга Горького встретили меня в предгитлеровском Берлине теплом дружеского обещания. Я сел читать Егора Булычева. Уже своими художественными достоинствами оно выделяется из всех драматических сочинений Горького, следуя за единственными по силе впечатления сценами на дне. Обязано оно этим центральному образу купца Булычева, позволившему конструктивно объединить вокруг себя множество характеров, столь же разнообразных, сколько типичных, и почти символических, несмотря на неизменный горьковский реализм. В трех актах развивается и заканчивается драма, поднимающая несколько сложных тем и отдельными мотивами, переходящая в трагедию. Только традиция, рожденная скромностью, с какой Горький держался по отношению к театру, снова побуждает его назвать драму сценами. Все ясно и очевидно в ходе действия этих сцен. Они прозрачны по построению, и авторское поучительство так естественно в их простом сюжете, как естественна тенденция в сказке. Жил-был купец, и пришла за ним смерть, и вот как он умирал, и вот кто радовался его смерти, и вот кто плакал. В пьесе этой Горький наиболее театрален, наименее литературен. В пьесе этой, я сказал бы, он наиболее Горький. И вот почему. Всю жизнь Горького художника занимала тема российского купечества. Он шел по путанному следу нашего купца, этого примечательнейшего существа, в такой мгновенный исторический срок, образовавшего жестокую и хлюпкую формацию русского капитализма. Обладатель множества неизученных психологом черт, противоречащих одна другой, вызывающих ужас и ненависть, страх и отвращение, любовь и смех, кулак-миллионер. зиждитель храмов, циник, беспутник, хитрец, умница.